потому что он был таким же, как они. Джин, наряду с этими двумя патриархами, был магическим гением в самом прямом смысле этого слова. До своего перерождения Джин стал пятизвездочным магом в течение 3 лет. И поскольку ему удалось заключить контракт с Салдиретом, Джин потенциально был еще более талантлив, чем эти два признанных мага. Если бы я родился в клане Цепфил в моей первой жизни, я бы достиг 8-звездочной стадии, по крайней мере, к 28 годам, а может даже и 9-звездочной. Муракан наконец прекратил свой безумный смех. Малыш, честно говоря, я думал, что тебе потребуется, по крайней мере, несколько лет, чтобы научиться высвобождать духовную энергию. Но с такой скоростью ты, возможно, добьешься успеха еще до того, как покинешь штормовой замок. Давай немедленно перейдем к следующему этапу. Следующий урок был посвящен передаче маны. Это была базовая техника, которая требовала погашения маны с одной стороны и перемещения ее в другую с предельной точностью. Изучение этой техники было для Джина еще более легким, но на этот раз он должен был контролировать себя и сдерживаться. Теперь, когда Муракан возлагал на Джина большие надежды, не было необходимости увеличивать их еще больше. В противном случае ожидания Муракана могут стать бременем для Джина при дальнейшем обучении. Кроме того, несмотря на то, что предыдущая ошибка Джина принесла ему пользу, на этот раз все было иначе. Для того, чтобы изучить навыки и техники управления маной, столь же искусные, как и в его предыдущей жизни, ему пришлось бы неоднократно тренироваться, даже для базовых техник. Джин выслушал объяснение Муракана и попытался перенести ману с правой руки на левую. «Хаэм, я должен нарочно потерпеть неудачу на некоторое время, прежде чем добиться успеха. 10 минут должно быть достаточно». 10 минут спустя Джин успешно перенес ману с правой руки на левую. Затем Муракан широко улыбнулся. На лбу Джина выступили капельки пота. На самом деле ему было труднее целенаправленно выполнять легкую технику намного медленнее, точно так же, как медленное поднятие тяжелого предмета было более утомительным по сравнению с быстрым его подъемом. «Хорошо, отличная работа. Если тебе удастся завершить эту процедуру в течение 5 секунд, ты сможешь высвободить ману. Другими словами, ты станешь 3-звездочным магом. Как вы думаете, сколько времени мне потребуется, чтобы достичь этого?» – спросил Джин, вытирая пот. 2 года. Услышав ответ, Джин решил, что это же достижение за 1 год будет достаточно убедительным. Закончив расчеты в уме, Джин кивнул дракону. «Хорошо, еще немного потренируйся в переносе маны, а потом возвращайся обратно. И на всякий случай не практикуйся в замке, когда меня нет рядом». «Хорошо». После тренировки в течение еще 1 часа пришло время вернуться на поверхность. Муракан собрал тетради и корзину и снова лег на пол, почесывая бока. «И еще, малыш, когда придешь завтра, не забудь наполнить эту корзину до краев клубничными пирогами. В противном случае я позабочусь о последствиях», — предупредил дракон. «Клубничный пирог, который вы съели, был последним. Вы хоть представляете, сколько клубники перевели за последние 6 месяцев? Черт возьми, тогда принеси мне другой пирог, который печет твоя няня. Тогда как насчет крысиного пирога? Ты, жалкое отродье, иди сюда и попробуй мой кулак. Эй, свист». Джин выскочил в дыру, соединенную с подземным коридором. «Что-то еще, кроме крыс? Пожалуйста, я тебя умоляю». Когда Джин вернулся на следующий день, его корзина была полна яблочных пирогов. Муракан был удовлетворен и погладил ребенка по голове. Прошел год. Сегодня было 9 сентября 1789 года, 9-й день рождения Джина. Проведение дней рождения в штормовом замке, над которым беспрестанно шли дожди, нельзя было назвать хорошим для умственного и эмоционального роста детей. Пока дюжина слуг и гилли вместе с 5 рыцарями ставили свечи на торт, яростный шторм снаружи бил в окна замка. «С днем рождения, молодой господин Джин! С днем рождения! Спасибо всем вам!» Когда 9-летний мальчик подул на пламя свечи, все собрались вокруг него и захлопали в ладоши. Ляск, ляск, ляск, ляск. Поскольку рыцари были в перчатках, их мощные хлопающие звуки заглушали все остальные. Вечеринка по случаю дня рождения выглядела унылой и пустынной, как будто они были обычными простолюдинами, которые не могли позволить себе роскошную еду. Несмотря на это, Джин все еще был вне себя от радости и чувствовал себя благословенным. В своей прошлой жизни он даже не получал поздравления от людей, живущих в замке, на свой день рождения, к кроме своей няни. Когда Гилли разрезала торт и дала каждому по кусочку, в комнату внезапно ворвался рыцарь, охранявший главный вход в замок Шторма. Молодой мастер Джин. Это был рыцарь-хранитель по имени Хан. Хан, было не так много ситуаций, в которых Хан осмелился бы бегать по коридорам замка. Интуиция Джина подсказала ему, что кто-то из главного дома клана пришел навестить его. Старшая леди приехала в гости. Старшая сестра Луна, воскликнул Джин, вскочив со стула. Старшая сестра Джина, Луна Ранкандил, первенец из 13 детей Сайрона Ранкандила. Она была самой сильной из всех братьев и сестер. В ее нынешнем возрасте, в 28 лет, она стала 9-звездочным рыцарем. Однако, несмотря на свою силу и славу, она никогда не участвовала в войне за престол Ранканделов, отвратительном и неприглядном соревновании за трон. В первой жизни Джина она всегда двигалась самостоятельно. Она не из тех, кто приходит поздравить своего младшего брата с днем рождения. Почему она здесь? Джин подбежал к окну и выглянул наружу. Луна большими шагами поднималась по лестнице, ведущей в штормовой замок. На спине у нее виднелся клинок, огромный рубящий меч Крантель. Глава 11. Пока не исполнится 10, часть 3, у Луны и Джина была разница в 19 лет, что неудивительно, так как они были первыми и последними детьми Сайрона и Розы. При такой большой разнице в возрасте есть много случаев, когда старший брат души не чает в младшем, но это было не так для Джина в его первой жизни, и поэтому из-за внезапного визита Луны Джин скорее паниковал, чем радовался. Это несколько тревожно. Моя старшая сестра когда-нибудь проявляла интерес к другим нашим братьям и сестрам, несмотря на то, что Джин рылся в своих воспоминаниях, он не мог вспомнить подобного события в прошлом. Прозвище, данное Луне людьми, звучало как белый кит. Она была отчужденной, отстраненной, и с ней трудно было связаться, как с белым китом из мифов. А поскольку в мире существовал только один белый кит, это прозвище также отражало ее желание держаться обособленно. «Приветствуем старшую леди!» Рыцари, собравшиеся на день рождения Джина, все выбежали на улицу и закричали в унисон. Несмотря на то, что девушка еще не вошла в замок, слуги в столовой тоже начали кланяться заранее. «Давайте спустимся вниз, чтобы поприветствовать мою сестру, няня». Гилли была ошеломлена и смотрела в пустоту. Возможность встретиться со старшим ребенком клана являлась редкостью, и это было чрезвычайно волнительно. «Ах, да, молодой господин». Джин и Луна столкнулись лицом к лицу в центральном зале. Это был первый раз, когда он видел свою старшую сестру после ритуала отбора. Ослепительные серебряные волосы, фарфоровая кожа и глубокие глаза, которые как будто прожигали все, что видели. Глубокий взгляд Луны вызывал необъяснимое чувство опасности и угрозы. Это были глаза того, кто убил мириады могущественных воинов по всему миру на пути становления императором меча. Когда они встретились взглядами, сердце Джина бешено заколотилось. Значит, это взгляд человека, который близок к тому, чтобы стать самым сильным в мире. Однако у Джина не было времени восхищаться ею вечно. Он не мог отбросить возможность того, что она проделала весь этот путь, потому что каким-то образом почувствовала пробуждение Муракана. Если бы это было так, Джин должен был придумать решение своей проблемы. Пока он ломал голову, Луна успокоила рыцарей вокруг них, заговорив первой. «Ты очень вырос», — послышался холодный и сухой голос. Это был неподходящий тон для обращения к брату, которого она не видела 8 лет. Тем не менее, Джин почувствовал слабую долю доброжелательности в этом сухом голосе. Однако ему было слишком рано ослаблять бдительность. «Спасибо, что проделала весь этот путь. Мы бы приготовили гораздо более подходящий прием, если бы ты предупредила нас заранее, старшая сестра. Это мило, но нет никакой необходимости в таком гостеприимстве, когда я просто навещаю своего младшего брата», — ответила Луна, поглаживая парня по голове. «Подумать только, что его старшая сестра, с которой он почти не разговаривал в прошлой жизни, гладила его». Джин не мог понять, что происходит. Только почему она так себя ведет? Один и тот же вопрос постоянно крутился в его голове. Когда Сайрон пришел в гости, все произошло так, как он и предсказывал, но он просто не мог разгадать истинные намерения Луны. Однако то, что это было трудно, не означало, что он должен был прекратить попытки. Каким бы невероятным бойцом она ни была, Луна все еще оставалась 28-летней девушкой. Что касается Джина, то это был его 37-кратный год жизни в общей сложности, так что не было никакой необходимости чувствовать давление. Это правда. Тебе не нужно этого делать, когда ты просто путешествуешь по территории клана Ранкандил, старшая сестра. Но, честно говоря, поскольку я недостаточно хорошо тебя знаю, я подсознательно занервничал. Рука, гладившая Джина по голове, замерла. Гилли была сбита с толку честным заявлением Джина и сухо кашлянула. Даже рыцари вокруг них смотрели с недоверием. Наступила тишина. Окружающие люди обливались потом, наблюдая, как брат и сестра смотрят друг на друга. «Ты нервничал?» «Да, сестра. Должна ли я интерпретировать это как то, что тебе неудобно рядом со мной? Я не испытываю дискомфорта. Просто с тех пор, как я впервые встретился с тобой». Еще один раунд молчания. Атмосфера вокруг Луны была неоднозначной. Рыцари и Гилли думали, что она находилась в ярости, но все оказалось наоборот. Они никогда не могли бы предсказать эмоции, которые увидели в ее глубоких глазах. Печаль, сожаление и горечь. Именно эти эмоции были на лице Луны. «Ты прав, я была невнимательна. Может, ты и молод, но ты все еще Ранкандил. Как я могла забыть это? Мне жаль». Джин был застигнут врасплох ее реакцией. «Ранкандил. Этот большой клан мастеров меча не был семьей, где братья и сестры поддерживали бы и любили друг друга. Здесь не находилось места для самопожертвования и взаимопомощи. Следить друг за другом, воровать друг у друга и тащить другого вниз – таковы были семейные традиции. Поэтому, услышав объяснение Джина, Луна сочла, что маленький ребенок думает о ней как о препятствии и помехе. Это и было причиной ее печального взгляда. «Дайте нам немного времени наедине. На самом деле, неважно. Могу я попросить твоих рыцарей и няню покинуть зал, Джин?» Луна наклонилась и оказалась на уровне глаз брата. Как только парень кивнул, рыцари и Гилли ушли. Хотя Джин все еще не мог понять истинных намерений сестры, он верил, что Луна не хотела причинить ему никакого вреда. «Мой младший брат». «Да, сестра. Причина, по которой я пришла сюда так внезапно, в том, что я должна сказать тебе кое-что, и твой день рождения – хорошая возможность». Джин ослабил бдительность. «Что-то мне сказать, из-за интереса отца к тебе все наши братья и сестры присматривают за тобой, и, видя твое сегодняшнее отношение, думаю, мне не нужно объяснять, что это значит». Каждый Ранкандил уделял Джину большое внимание, и это не являлось сюрпризом. Было широко известно, что в прошлом году Сайрон проделал весь путь до Штормового замка, чтобы увидеть своего младшего ребенка. Более того, Джин выбрал Борисаду во время своего ритуала отбора, так что было бы еще более странно, если бы они не следили за ним. «Да, я в курсе. Ты имеешь в виду, что, как только я покину замок Шторма, наши братья и сестры постараются держать меня в узде, верно?» Луна сняла со спины меч Крантили и положила его на пол. «Бабах». Несмотря на ее попытки вести себя тихо, это все равно вызвало большое эхо в зале. «Совершенно верно. Так что ты уже знаешь, ты должен быть настороже, в том числе и по отношению ко мне». Джин не ответил и снова уставился в темно-синие глаза девушки. «Но именно это я и хотела тебе сказать. Я искренне надеюсь, от всего сердца, что ты не примешь участие в этой грязной семейной вражде и не позволишь своему счастью ускользнуть из-под носа». Ее слова обрушились на Джина. Это то, о чем старшая сестра думала все это время. Вот почему она не участвовала в кровавой войне за наследство в моей прошлой жизни. Будучи самой сильной из братьев и сестер, Луна могла легко отнять трон у других. Однако Джин не находил ее истинные намерения абсурдными или сложными для понимания. Луна действительно раньше избегала кровавой войны за наследство, так что в ее словах была доля правды. Он просто удивился, услышав это от самой девушки. Но Джин все еще испытывал некоторое отвращение к ее образу мыслей. «Если ты не хочешь, чтобы другие наши братья и сестры принесли меня в жертву во время войны за наследство, тогда почему ты ничего не сказала в моей первой жизни?» «Может быть, потому что тогда он не представлял никакой ценности, она не потрудилась предупредить его, или это было потому, что их другие братья и сестры даже не считали Джина опасным противником в борьбе за наследство?» Такие вопросы возникали у него в голове, но в данной ситуации они были неуместны. «Старшая сестра Луна, в чем дело? Я очень благодарен за эти слова, но я не намерен сохранять нейтралитет». Вежливый, но решительный тон. «Сейчас я говорю искренне. Я говорю это не потому, что боюсь, что ты можешь превзойти меня, Джин. Знаю об этом, старшая сестра. Я вижу твои чистые намерения и очень благодарен тебе за это. Я никогда не ожидал, что моя сестра будет беспокоиться обо мне, но я не собираюсь менять свое решение. Тогда могу я спросить о причине? Возможно, ты не знаешь об этом, но...» Джин глубоко вздохнул, прежде чем продолжить свой рассказ. «На меня уже было совершено покушение. Я никогда ни с кем об этом не говорил, даже с Гилли. И из-за этого инцидента моя борьба уже началась. Технически это была не попытка убийства, а скорее проклятие. Однако проклятие иллюзия клинка ничем не отличалась от смертного приговора для ребенка, живущего в клане Ранкандил. Кто посмел?» Грохот. От крика Луны аура начала выходить из ее тела, расширяясь в пустом зале. Грохот сотряс замкнутое пространство, когда энергия закружилась в водовороте. «Наш брат осмелился попытаться убить тебя в штормовом замке. Кто это был?» «Это были близнецы Тана. Этого я не могу тебе сказать». Несмотря на свой сухой ответ, Джин был довольным от того, что Луна пришла в ярость из-за него. «Но это не просто нежелание говорить тебе, я не в состоянии ответить на этот вопрос, так как есть много вещей, о которых я также не знаю». Ха, не было необходимости продолжать этот разговор. Луна могла только смириться с тем фактом, что ее младший брат уже был слишком вовлечен в семейную вражду, чтобы вырваться на свободу в настоящее время. Пока девушка пыталась разобраться в своих смешанных чувствах, Джин осторожно подошел к ней и обнял за шею. «Но я очень рад, узнав, что не все мои братья и сестры презирают меня и охотятся за моей жизнью, старшая сестра, Джин, мой брат. Это так глубоко огорчает меня. Кто бы мог подумать, что знаменитый белый кит был такой милой и нежной сестрой». Джин больше не думал о ней как о страшном девятизвездочном рыцаре, а вместо этого считал ее простым человеком, который страдал в этой запутанной семье. «Пожалуйста, не расстраивайся так». После их разговора в зале Луна пробыла в замке еще 2 часа, прежде чем уйти. Мрачный и унылый день рождения Джина был скрашен присутствием сестры. «Я и не знал, что в моей старшей сестре есть такая добрая сторона», — подумал про себя Джин, коснувшись кулона на шее. «Это был подарок Луны на день рождения. Она велела мне разбить камень на подвеске, когда я окажусь в критической ситуации, с которой не смогу справиться. Если Джин сломает темно-синий драгоценный камень на подвеске, Луна будет отправлена в место, где находится Джин, но только 1 раз. Она получила этот артефакт после убийства демона. О, малыш, эта штука у тебя на шее. Разве это не кулон короля демонических зверей Яргала?» «Так и есть. Джин, ты получил бесценный подарок на день рождения. Десятки монархов и правителей погибли, пытаясь заполучить этот кулон 1000 лет назад. Король демонических зверей Яргал, кто это? Невероятный демон из прошлого. Я могу узнать это с первого взгляда. Я предполагаю, что ты получил его от человека с мощной аурой, которую я почувствовал ранее. Черт, теперь у тебя, по сути, есть дополнительная жизнь. Поздравляю, малыш». Муракан знал о действии кулона. «Я вижу, что это удивительный артефакт. Но вы сказали мощная аура, вы почувствовали это отсюда?» «Конечно, я это сделал, сопляк. Может, я и потерял много сил, но я все еще дракон. Кто это был? Сначала я подумал, что это твой отец, но, видя, как они заметили меня и все равно ушли, не подняв шума, я думаю, что это был кто-то другой». «Что? Подожди секунду. Моя старшая сестра заметила тебя?» — спросил озадаченный Джин. «Ха-ха, значит, владелицей ауры была твоя сестра? Я вижу, что этот клан по-прежнему так же безумно силен, как и всегда. Я даже подумывал о том, чтобы схватить тебя и убежать, если все пойдет наперекосяк. Ах, ну, видя, как она дала тебе кулон Аргала, я не думаю, что твоя сестра расскажет другим членам клана о нас. Сегодня был великий день. Значит, ты думаешь, что моя сестра просто пропустит это мимо ушей? Ставлю на это 1000 яблочных пирогов. Если бы она была узколобой, то никогда бы не подарила тебе этот кулон. У тебя замечательная сестра. Ух, я так завидую тебе, малыш. В то время как моя сестра...» Когда дракон начал описывать свою старшую сестру, Джин задумался о том, что делать, если Луна решит рассказать клану о существовании Муракана. Однако вскоре он вспомнил последние слова Луны перед отъездом и успокоился. «Я просто хочу, чтобы ты запомнил это, Джин. Мой брат, что бы ты ни делал, кем бы ты ни стал, я всегда буду болеть за тебя». Глава 12. Покидая штормовой замок, часть 1. Таким образом прошло 6 месяцев. 12 марта 1790 года. В королевстве Митил, расположенном к югу от штормового замка, Наконец наступила весна. Еще через полгода Джину исполнится 10 лет, и он покинет замок Шторма. Луна так и не сообщила клану о существовании Муракана, который поставил на это 100 яблочных пирогов. Тем не менее, он не получил ни одного пирога за победу в этом пари, так как Джин тоже поставил на то, что она не предаст их. И технически Джин тоже выиграл спор. Последние 6 месяцев были временем покоя и скуки для рыцарей и слуг, работающих в штормовом замке. С другой стороны, это был период роста и развития для Джина, для которого время пролетело в мгновение ока. «Мне это надоело. Я так чертовски устал от этого», — Муракан заговорил, глядя на почти 10-летнего ребенка. «Тебе не только удалось сократить время, необходимое для передачи маны, с 10 минут до 5 секунд за один год, ты также научился высвобождать ману за полгода. А ты ведешь себя, будто тебе это так легко дается. Я не могу поверить своим глазам». Как и планировал Джин, он изучил передачу маны за один год вместо 2 лет, предсказанных Мураканом, и освоил высвобождение маны в течение 6 месяцев после визита Луны. Парень успешно сдерживал себя и научился точно настраивать свой контроль над маной. И это был не единственный положительный результат. В своей прошлой жизни он стремился быстро достичь уровня 5 звезд всего за 3 года, поэтому у него не было времени тренироваться и практиковать основные техники. Поскольку к тому времени, когда он начал изучать магию, ему было уже 25 лет, у него не было возможности тратить время на изучение основ. Однако теперь, когда он неоднократно практиковал передачу маны, убедившись, что полностью контролирует свою скорость, Джин чувствовал, что достиг нового уровня магии. Это было похоже на разницу между бегом и медленной прогулкой. Сценарии этих двух случаев совершенно разные. «Я всегда вел себя так же с тех пор, как встретил тебя, так что не нужно сейчас слишком остро реагировать», — теперь парень обращался к новому наставнику менее формально. Кроме того, после визита Луны Джин начал тренировать высвобождение маны. Как и передача маны, это была легкая задача для контрактора, но он все еще серьезно тренировался в течение 6 месяцев. «Будь благодарен, что сейчас ты живешь в штормовом замке, малыш. Если бы это была Академия Империи Вермонта, другие осуждали бы тебя за твой талант». Джин слышал точно такие же слова десятки раз от мастера в своей прошлой жизни. «Интересно, что сейчас делает хозяин? Я полагаю, он просто старикан, с носа которого постоянно капает, или что-то в этом роде». Парень вспомнил лицо своего учителя. Волшебник, который рассказал Джину о его таланте в магии и научил его всему, на самом деле был на 2 года моложе его. Несмотря на это, в то время он был 7-звездочным магом. На самом деле он находился почти на 8-звездочной стадии. «Господи, в этом мире слишком много гениев. Я не могу позволить им помыкать собой. Мне нужно посвятить себя учебе и тренировкам». Джин пожал плечами, на его лице появилась ухмылка. «Тогда ты будешь учить меня, как высвобождать духовную энергию, начиная с сегодняшнего дня. Хорошо, скажи мне, когда закончишь переписывать эти книги? Муракан, неужели ты совсем не заботишься обо мне? Я уже закончил переписывать все книги неделю назад, за исключением тех, в которых Джин не нуждался. Он полностью скопировал содержимое всех секретных томов, которые были доступны только знаменосцам клана. Он все еще не мог постигнуть все понятия и идеи, описанные в книгах, но Джин постепенно поймет их значение в будущем, когда его мастерство владения мечом станет лучше. Все, что ему оставалось сделать перед тем, как покинуть штормовой замок, это научиться высвобождать духовную энергию. Когда Муракан впервые упомянул об этой технике, он и представить себе не мог, что Джин будет достаточно опытен, чтобы начать изучать ее, прежде чем покинуть замок. Дракон рассказал Джину о технике только для того, чтобы мотивировать его тренироваться усерднее, но, похоже, Муракан недооценил ребенка. Он будет во власти Джина, пока они не покинут замок. «А да, это правда. Дело не в том, что ты мне безразличен, это просто вылетело у меня из головы. Что ж, тогда давай начнем прямо сейчас». С серьезным видом Муракан сел, выпрямив спину, и Джин последовал его примеру. «Я предупреждаю тебя заранее, высвобождение духовной энергии – это не та техника, которой ты можешь быстро овладеть. Это займет больше времени, чем для переноса и высвобождения маны. Я знаю, так что не будь нетерпеливым. Как я уже говорил, это базовая и смертельная техника. Позволь мне показать тебе». Свист. Еще до того, как он закончил говорить, темная энергия материализовалась, как дым и вырвалась из Муракана. Это была духовная энергия. Если духовная энергия джина была подобна легкой дымке, затуманивающей зрение, то духовная энергия Муракана уподоблялась глубокой бездне, которая могла поглотить свет и погасить его. Это был второй раз, когда джин видел силу дракона, первый раз в тот день, когда проснулся Муракан. Она намного плотнее и тяжелее, чем моя энергия. Свист. Джин наблюдал за танцующим вихрем. Ему казалось, что энергия машет ему, приказывая приблизиться к ней. Джин поймал себя на том, что собирается протянуть руку к темному дыму. Цвет энергии другой, но в целом он похож на высвобождение маны, верно? Да, но это действительно кажется намного более загадочным. Для магов высвобождение маны – это акт соединения маны внутри их тела с маной в окружающей среде. Какова цель этой техники, Джин? Она используется для восстановления и укрепления маны. Совершенно верно. После высвобождения внутренней маны тело открыто для принятия внешней маны. Затем ты можешь использовать внешнюю ману, чтобы восстановить свою собственную или усилить магическое заклинание, которое ты собираешься произнести. Высвобождение духовной энергии – это примерно одно и то же, но есть несколько различий. Каких? Высвобождение духовной энергии не означает соединение твоей энергии с энергией в твоем окружении. Это сочетание природной энергии вокруг тебя с твоей внутренней энергией. Значит, все наоборот, было несколько трудно постигнуть смысл этого понятия. Аура и магия внутри людей ведут себя как реки. Вода в реках всегда течет в сторону открытого моря. Реки никогда не бывают больше морей или океанов. Это ответвление моря, которые разветвляются к суше. Однако для духовной энергии все было наоборот. Тени. Муракан заговорил, махнув рукой, чтобы рассеять дым, покрывающий его наполовину. Духовная сила исходит из теней. В таком случае, откуда берутся тени? Это был простой и короткий вопрос, и все же он был полон божественной тонкости. Я полагаю, что они пришли от Селдерта. Это не я полагаю. Все тени в этом мире однозначно происходят от Селдерта. Он повелитель всех теней по всему миру, а ты его единственный контрактор, властно произнес Муракан, продолжая свою лекцию. Другими словами, ты тоже можешь стать хозяином всех теней мира. Бесчисленные ответвления по всему миру, называемые тенями, собирались в единую точку, к морю, Джину Ранканделу. Это была теория, лежащая в основе высвобождения духовной энергии. Духовная энергия Муракана начала закручиваться в бесчисленных крошечных вихрях, по размеру не больше слив. Затем они внезапно слились и создали яркий и красочный узор. Внимательно следи за тем, что должно произойти. Джин сосредоточил все свои чувства и начал внимать. Ему казалось, что время замедлилось, пока он пытался увидеть, какие изменения принесет высвобождение энергии. Что за черт? Джин мог лишь ахнуть от шока, когда заметил изменения. Рядом со стеклянным гробом позади Муракана стояло несколько подсвечников и факелов. Тени от этих источников света в подземной камере вытянулись, как длинные потоки воды, и начали течь к энергетическому водовороту Муракана. Джин повернулся, чтобы посмотреть на другие предметы в комнате, и то же самое явление отразилось на тени книжной полки. Вскоре у него внезапно закружилась голова. Парень будто бы выпал из реальности. Он чувствовал влажный пот в своем крепко сжатом кулаке. У него возникло желание сделать несколько шагов назад. Это иллюзия. Как только такие мысли пришли в голову Джина, он тряхнул головой, чтобы очистить разум. Однако явление, происходящее перед ним, не было иллюзией. Тени предметов в их окружении действительно собирались в сторону Муракана. Это выглядело как сверхъестественное зрелище. Подавляющая угрожающая аура вокруг Муракана заставила волосы Джина встать дыбом. Как будто ни одно существо в этом мире не могло противостоять этой силе. И Джин инстинктивно понял, что не может позволить этой угрожающей ауре сокрушить его дух. По словам Муракана, те, кто должен был дрожать от страха, были тенями. Потому что однажды Джин станет тем, кто будет обладать этой темной и ужасающей силой. Муракан ухмыльнулся, увидев, как страх исчезает из глаз ребенка. Хорошо, таково должно быть отношение контрактора. Свист. Теневой вихрь вскоре прекратил свое движение, и реки теней вернулись на свои места. После такого страшного зрелища обычный пейзаж в какой-то степени показался Джину приятным на вид. Как будто бы прошла ночь или закончился бурный фестиваль. Последний поток тени достиг своего первоначального объекта, и гнетущая атмосфера полностью исчезла. Джин обливался потом, но с улыбкой стягивал с груди промокшую рубашку. К как это было, невероятно, и это все, ты ведь понимаешь, что это был убийственный удар великого Муракана, верно, это было похоже на то, что у тебя был полный контроль над днем и ночью в этой комнате. Муракан кивнул, по-видимому, довольный спонтанным комментарием Джина. День и ночь, я уже давно не слышал этого выражения. Люди любят ассоциировать обладателей духовной силы с такими словами и выражениями с древних времен. Такие прозвища, как повелитель ночи или создатель тьмы при дневном свете. Они довольно ребячливы, честно говоря. Да, это так неловко, я знаю. А повелитель ночи, это прозвище, которое содержит так много заблуждений и предрассудков. К твоему сведению, люди называли меня так около 2000 лет назад. На самом деле технически нет ничего плохого в том, чтобы называть меня так. Ха-ха-ха. Неужели этот дракон всерьез говорит такие глупые шутки в присутствии ребенка? Джин промолчал, хихикнув про себя. Хаем, в любом случае, ты понимаешь, что такое высвобождение духовной энергии. На деле это похоже на другую версию высвобождения маны, поэтому я предполагаю, что ты понимаешь принцип, лежащий в ее основе. Я хорошо разбираюсь в этом. Просто дай мне один час. Я думаю, что смогу это сделать. Слезай со своего высокого коня, малыш. Как я уже говорил ранее, высвобождение духовной энергии – это не то, что ты можешь освоить за короткий промежуток времени. Я знаю, я не имел в виду, что смогу овладеть техникой с твоим уровнем мастерства за час, но я думаю, что смогу, по крайней мере, справиться с небольшим высвобождением энергии. Ты знаешь, например, что простейшие удары мечом, выполняемые новичком и мастером меча, могут быть совершенно разными. Вот именно. Вот почему я сказал, что высвобождение духовной энергии – это одновременно базовый и смертельный шаг. Тогда на каком уровне мастерства была техника, которую ты мне только что показал? Примерно на среднем уровне. Может быть, немного выше среднего. Промежуточный. Джин был уверен в себе. Даже если великий маг из клана Цыпфил выполнит 9-звездочное магическое заклинание, оно не будет сильнее, чем выброс энергии, который он только что наблюдал. Муракан не использовал духовную энергию для уничтожения чего-либо, чтобы показать свою силу, поэтому у Джина не было конкретных доказательств, подтверждающих его догадки. Однако, даже если он не видел его разрушительную силу своими собственными глазами, он мог точно почувствовать превосходство духовной силы над 9-звездочной магией. Если ты полностью овладеешь этой техникой, ты сможешь уничтожить миллионную армию в одно мгновение. Лишение теней является синонимом смерти. Треск. Пара факелов, расставленных в коридоре, внезапно разлетелась и упала на пол. А лишение объекта тени – это синоним разрушения. Джин не мог скрыть своего потрясения и тупо уставился на разбитые факелы. И все же, черт возьми, я сделал все возможное, чтобы сдержаться и ничего не уничтожить. Так почему же эти факелы разбились? Нам придется починить их, прежде чем покинуть замок. Какая заноза в заднице. Треск, треск. Факелы были не единственными вещами, которые сломались. Каменные части стеклянного гроба, в котором спал Муракан, были покрыты большими трещинами. Черт, глубокий вздох вырвался из пасти дракона, когда он нахмурился. Теперь у него была небольшая работа по дому, пока он ждал Джина. Глава 13. Покидая штормовой замок. Часть 2. Кулон Аргала. Сердце Феникса. И рукопись секретных томов. Это были физические достижения, которые Джин получил за время своего пребывания в штормовом замке. И, согласно объяснению Муракана, Джин мог использовать кулон, чтобы однажды вызвать Луну. Кроме того, эффект артефакта также обеспечивал ему мощный иммунитет против 5-звездочных или более низких атакующих заклинаний. К тому же кулон мог усиливать эффекты магических бафов, наложенных на его пользователя. Прошло уже 2 года с тех пор, как Джин съел сердце Феникса, но оно еще не было полностью поглощено его телом. Через месяц после того, как Джин съел сердце, он каждый день стал проверять, насколько его тело впитало воздействие предмета, положив палец на пламя свечи. «Леди Мари очень гордилась бы вами, если бы была здесь, молодой господин». И, конечно же, сегодня Джин тоже подставил указательный палец под пламя свечи. Огонь, коснувшийся кончика его пальца, не оказал на него абсолютно никакого воздействия. Джин не чувствовал жжения, как будто он опустил палец в теплую воду. Гилли была в восторге от этого зрелища и медленно приблизилась к мальчику. «Гилли, это первый раз, когда я вижу эффект сердца Феникса, и, как ваша няня, я очень рада узнать, что это сердце заполучили именно вы, молодой господин Джин». На лице Гилли появилась широкая улыбка. Джин искренне верил, что среди нянь, работающих на клан Ранкандил, она была самой честной и правдивой. «Если мои знания, полученные в то время, когда я был магом, не подводят меня, я, кажется, поглотил около 50% сердца. Если мальчик поглотит 100% сердца, он сможет противостоять страшной огненной буре, которая может сжечь весь замок, не говоря уже о пламени свечи. Другими словами, Джин был бы идеально устойчив ко всему огню, который не содержит ману. И в то же время Джин не был бы полностью устойчив к огню, генерируемому магией. Излишне говорить, что, если это не заклинание огненной магии высокого ранга, наложенное 6-звездочным или более высокоуровневым магом, оно не сможет пробиться через эффекты сопротивления пламени сердца. Однако есть и другая причина, по которой сердце феникса считается таким важным предметом среди магов. Если я полностью поглощу сердце, я не буду ограничен, когда вызову феникса через несколько лет. Пламя, которое постоянно кружится вокруг мистических зверей, известных как фениксы, обычно обладает силой 5-звездочных заклинаний. Поэтому всякий раз, когда феникс хлопает крыльями, это ничем не отличается от потока стрел 5-звездочной магии. И, к сожалению, это пламя также может навредить магу, который вызвал феникса. Поэтому, даже если кто-то станет 6-звездочным магом, будет трудно вызвать и использовать феникса, если у него нет высокой устойчивости к огню. Другими словами, нужно было съесть сердце феникса, чтобы иметь полный контроль над этим фамильяром и полностью использовать его. Я не могу ждать. По сей день Джин гораздо больше интересовался магией, чем искусством фехтования. До перерождения последние 3 года его 28 летней жизни были гораздо более приятными, чем первые 25. «Кажется, вас очень любят ваши сестры, молодой господин. Есть леди Луна, а также леди Мари. Интересно, как вы отплатите им за их любовь? Хо-хо-хо». Джин чуть не фыркнул, услышав слова Гилли. Он не смог удержаться от смеха, когда вспомнил историю Мари Ранкандил из своей прошлой жизни, а также ее уникальную личность. «Я уверен, что Мари дала мне сердце Феникса с целью ускорения моего роста, чтобы позже я мог бросить ей вызов». Именно такие мысли были у третьей сестры Джина. Она была помешана на битвах. Более того, она любила сражаться с другими ранкандилами или врагами из клана Цыпфил. Вот почему она стала 6-звездочным рыцарем и скиталась по континенту, бросая вызов могущественным противникам, несмотря на то, что ей еще не исполнилось даже 20 лет. Она доставляла неприятности везде, где появлялась, за что получила прозвище «Ураганная Мари». Первоначально это была сумасшедшая южного региона. Тем не менее, Мари убила всех, кто называл ее так, поэтому она получила более крутое прозвище. Она не только хочет, чтобы я бросил ей вызов после того, как стану могущественным, но и отдала сердце, потому что считает, что оно ей не нужно. Так что это был подарок, который исходил от ее гордости и уверенности в себе. Мари чертовски гордая психопатка. Джин усмехнулся, когда пришел к такому выводу. Я должен отплатить им так, как они хотят. Луна желала, чтобы Джин вырос сильным и здоровым и пережил смертельную вражду семьи. Мари хотела, чтобы Джин вырос сильным и здоровым и попытался отрубить ей голову своим мечом. Поэтому Джин должен был отплатить им, сделав именно то, чего они от него ожидали. Тук-тук, кто-то стоял за дверью в комнату Джина. Это Хан, молодой господин Джин. Пришло время для вашего обучения. О, значит, уже пора. Я скоро приду. В настоящее время Джин тренировал 2 навыка одновременно. Он изучал высвобождение духовной энергии с Мураканом в подземелье, и Хан, рыцарь из замка, обучал его боевым искусствам ранканделов. В результате у мальчика совсем не было времени на отдых. Когда он открыл дверь и вышел из своей комнаты, Хан вежливо поклонился. «Какая тема будет у сегодняшнего урока, Хан? Утром мы будем изучать боевую работу ног. Около полудня мы перейдем на различные ударные техники, использующие как удары руками, так и ногами. Затем вечером мы займемся совмещенной техникой». Это был напряженный график, но Джин удовлетворенно кивнул. Он излучал ауру достоинства и величия, словно правитель, получивший доклад от подчиненного. Хан напрягся, наблюдая за поведением мальчика. Как рыцарь-хранитель клана Ранкандил и инструктор по боевым искусствам молодого господина, он должен был чрезвычайно гордиться ростом ребенка. Однако Хан был на взводе и нервничал всякий раз, когда тренировал своего подопечного. «Я не должен бездельничать», обучая молодого господина Джина. Хан обучил боевой технике клана в общей сложности шестерых детей ранканделов в замке Шторма. Близнецы Тана, которые уехали 2 года назад, шестая сестра Джина, Йона, его пятая сестра, Эн, его четвертая сестра, Мию и, наконец, сам Джин. За исключением близнецов, остальные трое уже покинули Штормовой замок, когда Джин был еще ребенком. «Я никогда не чувствовал себя так, когда учил других. Все они были заняты выполнением программы обучения, и все, что мне нужно было сделать, это оценить их рост. Но для молодого господина Джина, это он оценивает меня. В нем есть что-то особенное. Оценивать. Как правило, преподаватель является единственным, кто имеет право оценивать своего ученика, аналогично отношениям между начальником и подчиненным. Но Хан чувствовал, что Джин оценивает его педагогические навыки в обратном порядке. И это происходило ежедневно во время их тренировок с самого первого урока. В периоды изнурительных физических тренировок, когда Джин потел ведрами, во время упражнений, где он получал синяки, а его кожа рвалась и лопалась, даже во время спаррингов, когда его бросали на пол, Джин всегда будет внимательно следить за преподавательскими навыками Хана. Для рыцаря это было впервые. Однако он не находил это неприятным или неудобным. Напротив, Хан верил, что Джин обладает всеми достоинствами, которыми должен обладать чистокровный ранкандил. Неудивительно, что патриарх проявляет к нему большой интерес. «Сегодня я тоже не должен терять бдительность». Хан сосредоточился, и в его глазах вспыхнуло пламя энтузиазма. Затем они с Джином прибыли на тренировочную площадку внутри замка. «Молодой господин Джин, говори свободно, Хан. Для меня большая честь обучать вас, молодой господин. Я обещаю обеспечить вам наилучший режим тренировок и направлять вас в меру своих возможностей в течение следующих нескольких месяцев, до вашего десятилетия. Я ценю твои слова. До тех пор я буду под твоим присмотром». Только после окончания боевой тренировки Джин смог навестить Муракана, несмотря на полное истощение. Там он практиковал технику высвобождения духовной энергии под руководством дракона. Сегодня был изнурительный и напряженный день, но все же радостный. «Кья!» Муракан вскрикнул от волнения и изумления. Джин задался вопросом, сколько раз Муракан уже был поражен. Согласно быстрым подсчетам, за последний час это произошло более 20 раз. «Ты так счастлив, Муракан?» Дракон повернул голову и уставился на Джина. «Это вообще вопрос, малыш. Наконец-то я смогу выбраться из этого скучного и душного места. И будет это уже завтра». Прошло 2 года с тех пор, как близнецы Тана покинули замок. Но для Джина эти 2 года пролетели как одно мгновение. У него было еще бесчисленное множество вещей, которые он хотел изучать и практиковать, поэтому он хотел бы остаться еще на несколько лет. Он прав. До того дня, как я встретил его здесь, я тоже находил каждый день в этом замке чертовски скучным. Мальчик прошел полный курс боевых уроков Хана 10 дней назад, получив признание своего наставника, и он достиг вдвое большего прогресса, чем ожидал Муракан, когда дело дошло до высвобождения духовной энергии. За всю историю клана не было ни одного ранкандела, который совершил бы столько подвигов, сколько Джин за время их пребывания в Штормовом замке. Обычно единственным обучением, которое дети ранканделов могли получить в замке, была боевая подготовка. Таким образом, неудивительно, что у Джина были самые высокие достижения в истории. Однако мальчик, о котором шла речь, все еще не был удовлетворен. «Я хотел достичь 5-звездочного уровня в мане и 2-звездочного уровня в духовной энергии, прежде чем покинуть замок. Ну что ж, наверное, я был слишком нетерпелив». Он действительно был нетерпелив. Даже во всей мировой истории не было ни одного человека, который обрел бы такие способности в возрасте 10 лет. «Сохраняя спокойствие, не спеши. Мои достижения и так достаточно впечатляют. Если бы мир узнал о моих способностях, все относились бы ко мне как к беспрецедентному гению. Сегодня было 30 октября 1790 года. Завтра прибудут рыцари-хранители клана Ранкандил, чтобы сопроводить Джина обратно в главный дом клана, сад мечей. Кстати, если ты покинешь это место, что мы будем делать с твоим пустым гробом, Муракан? Все будет хорошо. Те, кто придут сюда, просто прочтут эти книги и не заметят, что меня нет внутри. Как же они этого не заметят? Даже несмотря на то, что ты починил этот стеклянный гроб, внутри все еще пусто. Ха-ха-ха, твои знания в магии все еще недостаточны, если ты беспокоишься о таких вещах, малыш. Блин, прекрасно, тогда расскажи мне, каков твой безотказный план. Мне просто нужно создать иллюзию, что я лежу в гробу, используя драконью магию. Святая корова, ты можешь это сделать. Джин почти спонтанно выкрикнул это, едва сдерживаясь от удивления. Согласно его знаниям, магия иллюзий не могла воссоздавать сложные образы. За кого ты меня принимаешь? Я дракон. Более того, теневой дракон. Создать подобную иллюзию так же просто, как высморкаться тебе в рубашку. Удивительно. Можно ли поддерживать иллюзию в течение длительного периода времени? Хм, это может быть сложно даже для меня. Ну что ж, разве у нас есть другой выбор? Я просто сделаю все возможное, чтобы поддерживать его как можно дольше, пока ты не станешь достаточно взрослым для того, чтобы защитить себя. Так что будь благодарен, ладно, уважай и почитай меня. Хорошо, малыш, именно поэтому я принес тебе сегодня кое-что особенное. Когда Джин открыл корзину, в глазах Муракана засияли звезды. Корзина была до краев наполнена клубничными пирогами. Гилли сделала их, используя первый урожай королевства Митил. Клубничные пироги. Мои клубничные пироги. Джин усмехнулся, наблюдая, как Муракан жадно поглощает перед ним еду. Затем он достал несколько бутылок из матерчатой сумки, в которой обычно хранились его записи. Эти бутылки, только не говори мне, это алкоголь? Ага. Поскольку сегодня наш последний день, я украл немного, не сказав об этом няне. Значит, в тебе еще осталось немного человечности, малыш. Мое время, потраченное на твое обучение, того стоило. Ха-ха-ха. Им было так легко манипулировать. На следующий день около обеда в замок пришли два рыцаря из главного замка Ранканделов. Было меньше сопровождающих по сравнению с тем моментом, когда замок покинули близнецы Тана, но на этот раз оба эскорта были 7-звездочными рыцарями. «Молодой господин, теперь вы должны взять себя в руки. С этого момента не будет выполняться каждое ваше желание. Мне тоже будет трудно все время печь вам клубничные пироги», Гилли говорила торжественным тоном, глядя прямо в глаза Джина. «Главный замок не будет таким же спокойным и мирным, как прежний. Вы должны иметь это в виду. Дни Джина в штормовом замке редко были спокойными и мирными из-за его постоянных тренировок, но он уже приспособился к такой атмосфере. Я знаю, не волнуйся, Гилли, я буду иметь это в виду. Я буду преданно помогать вам в меру своих возможностей, молодой господин. Ну что ж, тогда пойдемте. Рыцари-хранители Джером и Хольц приветствуют молодого господина Джина. Мы вдвоем благополучно сопроводим вас в сад мечей. Рыцари из главного замка вежливо поприветствовали мальчика. У подножия горы их ждал стальной экипаж, запряженный лошадьми. В тот же день, ночью, группа неизвестных напала на стальной экипаж, принадлежащий клану Ранкандил. Глава 14. Атака дни Джина в штормовом замке сопровождались постоянными дождями. Однако, как только они спустились с горы и достигли подножия, пейзаж стал белым. Это был первый снегопад в королевстве Митил. Более того, сильный снегопад. Через несколько часов снег поднялся до уровня колен. Из-за этого чистого белого пейзажа экипажу пришлось замедлить ход. Рыцари Джером и Хольц сошли с коней и принялись сметать снег на своем пути мечами. «Нам следует укрыться в ближайшей деревне и подождать, пока прекратится снегопад, молодой господин. Даже если бы мы добрались до столицы без остановки, мы не смогли бы воспользоваться телепортационными вратами из-за снега. Ты прав, у нас нет выбора». Хотя это был первый раз, когда Джин увидел снег за долгое время, он не был особо взволнован из-за их серьезных обстоятельств. Медленно приближающаяся карета и снегопад, который, казалось, пытался поглотить весь мир целиком. Джин листал свои записи расшифровки секретных томов из штормового замка, чтобы убить время. Но прямо посреди ночи случилось непредвиденное. Свист. Внезапно две лошади, тянувшие карету, в ужасе закричали. Один звездочное магическое заклинание «Ледяные копья» пронзило бока лошадей. Карету тряхнуло, как будто она вот-вот перевернется, и в следующую секунду кучер был убит тем же способом. На нас напали. Пожалуйста, оставайтесь в карете, молодой господин. Это нападение. Джером и Хольц громко закричали. Гилли тут же накрыла Джина своим телом и стала наблюдать за происходящим снаружи. Обычного нежного и доброго взгляда нигде не было видно. Ее глаза, казалось, горели гневом, когда она демонстрировала яростное намерение убить. «Все будет хорошо, молодой господин. У вас есть я и 2 7-звездочных рыцаря-хранителя, чтобы защитить вас. Не нужно беспокоиться». Спокойный и расслабленный голос. Джин видел, как Гилли вела себя подобным образом пару раз в своей прошлой жизни. Это случалось каждый раз, когда на ранкандилов нападали, и Джин был в опасности. Здесь около 20 убийц. Похоже, они состоят из магов и воинов, но мы не можем исключить возможность того, что с ними есть лучники. Мне еще предстоит определить, имеются ли враги 7 звезд или выше. Гилли сообщила о своих собственных наблюдениях за ситуацией. Все няни ранканделов были воинами 7 звезд и выше. Вскоре оружие Гилли, коготь, показалось из-под ее рукава и испустило резкий свет. Какой беспредел! Нападение, как только мы покинули замок Шторма. Кто они такие? Хотя Гилли пыталась успокоить Джина, он был гораздо спокойнее, чем сама няня. Страх из-за внезапного нападения, это было невозможно. Рядом с ним находились 3 7-звездочных бойца, которые защищали его. И, если случится худшее, он сможет воспользоваться кулоном Аргала. Пока кулон был с ним, он определенно мог пережить любую угрозу один раз. Если они хотят напасть на карету Ранкандила, то эти люди не ничтожество. Поскольку рыцари не могли обнаружить их заранее, среди них должен быть по крайней мере 6-звездочный маг. Джин спокойно оценивал ситуацию снаружи. На карету не напали после тех первых нескольких заклинаний, и я слышу, как вдалеке лязгает оружие. Другими словами, враги прятались в отдалении, и Джером и Хольц пошли за ними, чтобы противостоять нападению. Когда мальчик пришел к такому выводу, он понял, что что-то не так. Гилли. Да, молодой господин, Джером и Хольц, эти двое не были посланы кланом, это они предатели. Молодой господин, о чем вы говорите? Все в штормовом замке знают их лица, включая меня. Они определенно Джером и Хольц из клана. Даже Джин знал их лица. Он сталкивался с ними несколько раз в своей прошлой жизни. Тем не менее, у Джина были свои причины относиться к ним как к самозванцам или предателям. Гилли. Рыцари-хранители клана никогда не оставляют детей ранканделов без присмотра, даже если с ними няни. Ах, один из этих двоих должен был остаться рядом с экипажем. Но Джером и Хольц оба вышли, чтобы вступить в бой с врагами. Они либо предатели, либо самозванцы. Гилли проверила ситуацию снаружи через окно. Как и заметил Джин, Джером и Хольц покинули свои позиции, как только началась атака. Треск. Лицо Гилли исказилось от ярости, когда она заскрежетала зубами. Гнев был направлен на 2 предателей, а также на саму себя за то, что она заметила ситуацию только после того, как Джин указал на нее. «Прошу прощения, молодой господин, я позабочусь о том, чтобы получить суровое наказание за эту мою оплошность, как только мы вернемся в клан». С этого момента Гилли Макролан будет защищать молодого господина Джина как члена клана Ранкандил. «Пожалуйста, будьте терпеливы и снисходительны, даже если моя защита окажется несколько резкой и жестокой. Хотя в первую очередь мы должны предотвратить опасность, также важно узнать, кто эти убийцы, поскольку они могут быть союзниками, которые прибыли сюда, чтобы спасти нас от этих 2 предателей. Да, молодой господин, я не принесу бесчестия клану». Хлест. Гилли внезапно взмахнула когтем. Стальная карета была аккуратно разделена пополам и легко развалилась. Теперь Джин мог видеть небо изнутри экипажа. Затем женщина выпрыгнула из обломков и взяла на руки мальчика, побежав, словно стрела, летящая по ветру. Поскольку предатели подготовили экипаж, там могли быть скрытые функции, чтобы помешать им сбежать. Поэтому она должна была действовать быстро, чтобы избежать всех возможных ловушек. Из-за темноты ночи и сильного снегопада видимость на улице была ничуть не лучше. Все, что они могли видеть, это какие-то вспышки и искры примерно в 200 метрах от них. Поскольку они оба ушли сражаться с нападавшими, как только началась битва, они, должно быть, рассудили, что не смогут остановить врагов в одиночку. Если противники, с которыми сражались Джером и Хольц, были союзниками Джина, то мальчик и няня были спасены. Но Джин не мог отбросить возможность того, что нападавшие на самом деле были другими врагами, у которых имелись иные цели, чем у тех 2 предателей. Тем не менее, Гилли взяла мальчика на руки и побежала к полю боя. «Найдите Джина Ранкандила. Команда 3. Блокируйте слева». Голоса нападавших. При ближайшем рассмотрении Джером и Хольц сражались на равных против примерно 20 противников. «Молодой господин, Почему вы вышли из кареты? Это место опасно. Пожалуйста, вернитесь в карету. Джером и Хольц закричали в сторону Джина, когда заметили его. Заткнитесь, грязные предатели. По чьему приказу вы двое здесь? Как вы смеете пытаться похитить молодого господина? Гилли обернула ауру вокруг когтя и яростно посмотрела на рыцарей. Лица двух предателей заметно исказились, на них начали появляться улыбки. Это женщина, Гилли Макролан. Присутствие Джина Ранкандила подтверждено. Все мужчины, внимание, защитите Джина Ранкандила. Нападавшие действительно были союзниками мальчика и няни. Джин почувствовал некоторое облегчение. Если Гилли объединит с ними свои силы, ему не придется ломать кулон Аргала, чтобы активировать его. Сражение внезапно прекратилось с появлением Джина. За это короткое мгновение мальчик осмотрел доспехи и одежды своих предполагаемых союзников. Листы «Черная поганка» — это клан Юта и наемники Черного Короля. Клан Юта был кланом магов в королевстве Митил, в то время как Черный Король был группой наемников, которую можно было считать одной из самых сильных группировок в этой местности. Поскольку на их гербе была только одна черная поганка, казалось, что это были не самые элитные войска. Тем не менее, каждый наемник был в пятизвездочном царстве, и маги Юта тоже должны были являться мастерами своего дела. Значит, они не предатели, а самозванцы. Лошади и кучер были убиты выстрелами из льда из-за неудачной упреждающей атаки. Изучив своих союзников и оценив их силу и численность, Джин пришел к разумному выводу. Если бы Джером и Хольц действительно были 7-звездочными рыцарями, они могли бы легко уничтожить 25 звездочных нападающих, особенно в темноте и сильном снегопаде, когда зрение каждого ограничено. Однако, несмотря на то, что сражение длилось довольно долго, видимых потерь среди нападавших не было. Другими словами, Джером и Хольц не были настоящими 7-звездочными рыцарями из клана Ранкандил. Я, Мурка, вице-капитан 3-го корпуса наемников Черного Короля. Получив поручение от клана Ранкандил, мы объединили усилия с кланом Юта Королевства Митил, чтобы спасти Джина Ранкандила. Пффф ха-ха-ха. Внезапно фальшивый Джером издал тихий смешок. Странный смех длился долго. Из-за неприятного чувства несоответствия маги Юта и наемники Черного Короля приготовили свое оружие. По их спинам пробежал холод. Гилли встала перед Джином и заговорила. «Кто вы двое?» Она тоже поняла, что эти два рыцаря не были рыцарями Ранканделов, которых она знала. Как и Джин, она была осведомлена о мощи и силе, которыми обладали истинные 7-звездочные рыцари. «Хах, что за глупый вопрос, Гилли Макролан? Нам нечего сказать дворняге, которая лижет сапоги Ранканделам». Фальшивый Хольц тоже издал тошнотворный смешок и замолк. Похоже, они не собирались давать больше информации. «Что мне делать, молодой господин?» Джин отвечал на вопросы Гилли без малейшего колебания. «Убей одного из них и отрежь руки другому, прежде чем приведешь его ко мне. Ваше желание для меня закон. Ты можешь быть могущественной, Гилли Макролан, но ты не должна недооценивать нас, Мурка из наемников Черного Короля. Я оставлю молодого господина на ваше попечение на 30 секунд». Гилли проигнорировала ответ фальшивого Джерома и обратилась к Мурке. Вице-капитан немедленно выбежал перед Джином со своими людьми и построился в линию обороны. «Я уже давно не видел битвы 7-звездочных рыцарей». Джин не успел оглянуться, как Гилли уже метнулась к двум самозванцам. Когда она пронеслась по заснеженному ландшафту, воздух разорвался от звукового удара. Она была стремительной стрелой. Наемники и маги не могли поверить, что можно достичь такой скорости, бегая по столь толстому слою мягкого снега. Разрыв. Трехзубый коготь разорвал шею фальшивого Джерома. Самозванец даже не успел среагировать на скорость няни. Он заметил приближающуюся смерть только тогда, когда его голова коснулась снега. Фальшивый Хольц, который был рядом с Джеромом, обернулся, чтобы найти фигуру Гилли, которая промчалась мимо них. Однако он не мог уследить за ее движениями своими нетренированными глазами. Когда он попытался отомстить, размахивая мечом в руке, удар, звук его правой руки и меча, упавших на снег, достиг его ушей. Ой, свист. Фальшивый Хольц каким-то образом умудрился пару раз избежать последующего танца ярости Гилли. Однако это был его предел. Без правой руки его неуравновешенное тело не могло должным образом выполнять приказы разума. Вскоре коготь Гилли отсек левую руку ее врага. 7 секунд. С момента начала битвы прошло всего 7 секунд. Гилли использовала оставшиеся 23 секунды, чтобы остановить кровь, льющуюся из ран жертвы. Она отрезала длинные волосы мертвого Джерома, чтобы связать безрукие обрубки Хольца. Наемники и маги не могли без удивления наблюдать за происходящим перед ними явлением. Такая могущественная женщина всего лишь няня, она как будто бы из другой вселенной. У Джина же, наоборот, была довольная улыбка. «Я выполнила ваш приказ, молодой господин». Гилли потащила фальшивого Хольца за собой и подошла к мальчику. Поскольку снег продолжал попадать ему в рот, безрукая жертва даже не могла нормально кричать от боли. Стук. По прибытии она схватила голову самозванца и крепко прижала ее к ногам Джина. Похоже, что единственным, кто недооценивал противника, была не Гилли, а вы двое. Если вы пытались убить младшего ребенка Ранканделов, вам следовало бы послать 3 или 4 восьмизвездочных рыцарей. Когда Джин заговорил холодным тоном, фальшивый Хольц сплюнул. Кых, кухуху. Это всего лишь предупреждение. Эра Ранканделов, это, ух, подходит к концу. На самом деле это то, чего я с нетерпением жду. Заявление Джина вызвало удивление и замешательство среди наемников и магов. Потому что эра Ранканделов закончится, и эра Джина Ранкандела вот-вот начнется. Слава Цыпфилам! О, так ты последователь Цыпфилов. Я думаю, что больше нет необходимости возвращать тебя в клан и выуживать информацию. Свист. Джин покрыл кулак аурой и ударил им рядом с головой самозванца. Он научился владеть аурой во время занятий боевыми искусствами с ханом. Отпусти его. Люди, убейте его. Нет, я не это имел в виду. Постарайся изо всех сил выжить и вернуться на свою базу в этом состоянии, мистер самозванец. Это послужит уроком твоим товарищам. Что ж, это была пустая трата времени. Гилли, выброси куда-нибудь этот кусок хлама. Поняла, молодой господин. Гилли схватила безрукого и отшвырнула его в далекие снежные поля. Наблюдая, как фальшивый Хольц кашляет в снегу, Джин подумал про себя. Боже, какие наивные безумцы. Неужели они думали, что цепфилы будут им благодарны за то, что они сделали что-то подобное? Глава 15. Правда вскрылась. Напряженное настроение наполнило воздух. Было видно, как пот стекает по шеям людей. Разобравшись с самозванцами, наемники Черного Короля в конечном итоге стали новым эскортом Джина. Однако сопровождающие не могли не затаить дыхание, находясь рядом со своим клиентом. Теперь, когда волшебники Юта ушли, наемники были единственными, кто остался заботиться об ужасающем ребенке. Какой 10-летний мальчик будет так себя вести? Вице-капитан 3-го корпуса наемников Черного Короля задал себе вопрос, над которым думали все его люди. Наемники Черного Короля – это ветераны, способные изменить ситуацию на поле боя. Кровь, сломанные кости, обожженная кожа. Ничто не может остановить этих закаленных в боях солдат. Эти люди ежедневно видят заключенных, которых безжалостно пытают и убивают. Наблюдать за тем, как Джин приказывает Гилли жестоко убить фальшивых мечников, не было для них чем-то новым. Тем не менее, эти злобные наемники опасались Джина из-за его возраста. Где еще они найдут 10-летнего ребенка, который ведет себя таким образом? Несмотря на то, что он был Ранканделом, он был всего лишь ребенком, только что покинувшим штормовой замок. На самом деле их чувства говорили им быть предельно осторожными с Джином, когда они видели, как он отдает приказы Гилли. Его речи и поведение не были детскими, не говоря уже о том, как он избавился от выжившего убийцы. Наемники могли видеть в Джине только патриарха Ранкандела, который оказался несколько невысокого роста. Мы не должны совершать ошибок, пока успешно не сопроводим его к воротам. Любое легкомысленное или неуважительное поведение категорически запрещено, понимаете? Да, вице-капитан Мурка. Наемники Черного Короля, известные своим грубым и хамским поведением, вели себя как достойные джентльмены. Все стояли напряженные и нервные, как будто на них была тесная и неудобная одежда. Однако они вели себя так не только из-за своего страха перед ребенком, известным как Джин Ранкандел. В их глазах был также намек на восхищение этим опасным мальчиком.